С сомнением в голосе снова заговорил старик. «Эту малинку я, признаться, заморозил. С пацаном одним там встречался. А он, кажись, завязал, чтоб его. Носа не кажет, денег не просит, к телефону тоже не подходит. Докопаться, я думаю, до него не могли. Он ни на одном деле не был. Чист. Стучаться в уголовку сам он тоже не станет. Но все же...» Пит молча слушал и, казалось, колебался. «Сделаем так, — наконец объявил он. — Вы с Сафроном все-таки пойдете туда, но только завтра. А сегодня надо эту квартиру обнюхать со всех сторон, подослать кого-то. Если все в порядке, завтра пойдете вы». «Ну, раз так, то пошлю туда Митьку Плотину, — неохотно ответил старик. — Парень ловкий, все разнюхает». На том и порешили. Утром старик ушел, а Ложкин и его загадочный хозяин снова улеглись спать. Проснулись они только к вечеру. Папаша уже был дома. Он передал слова Митьке Плотины: «Все чисто, мусора нет, Яшка ждет гостей завтра в 3, маячок горит, требуется пощупать соседа». «Что ж, пощупаем», — многозначительно ухмыльнулся Ложкин. На следующий день Пит дал им последние инструкции. Папаша молча выслушал его, натянул старенькую на вылезшем меху шубу и взялся рукой за дверь. В это время в высоком кирпичном доме близ Белорусского вокзала закончились последние приготовления к засаде. Гаранин неподвижно сидел за столом, не спуская глаз с окна. Из угла в угол нетерпеливо шагал Воронцов, засунув руки в карманы. Все молчали. Сергей стоял у двери своей комнаты и напряженно прислушивался. Знакомое чувство предстоящей схватки овладело им, дрожал каждый нерв, и в голове вихрем проносились мысли: «Зверь идет в западню, самый опасный, только бы не упустить». Сергей с волнением ждал условного сигнала. Маленькая стрелка часов приближалась к 3. Папаша замешкался у двери, потом опустил руку и повернулся к незнакомцу. «Пожалуй, не стоит мне туда идти, уважаемый», — тихо произнес он. «Нутром чую». «Да ты это что?» — угрожающе начал было Пит, но, встретившись взглядом с холодными, немигающими глазами папаши, вдруг понял: а ведь прав, и тут же решил: им рисковать нельзя. Оба, не сговариваясь, посмотрели на Ложкина. «Пойдешь ты», — сухо сказал ему папаша. «Пожалуйста, не испугался, мы не из таких», — с вызовом ответил Ложкин. Пит кивнул головой. «Пойдешь, и чтобы все было чисто. Ну, а если заметут...» «Кого? Меня?» — злобно щерился Ложкин. «Ну нет, живым больше не дамся. У меня свой планчик есть». И, застегивая пальто, самоуверенно добавил: «А рабе Божьем Сафроне поминки справлять не придется. Аминь». «Нет, еще не аминь», — покачал головой Пит. «Сюда ты больше не вернешься. Здесь буду я. Но завтра где-нибудь надо свидеться. Где бы, папаша?» — повернулся он к старику. «Может быть, в вашем кафе?» «Зачем в кафе?» — живо откликнулся тот. «Свидитесь вы, уважаемые, в цирке. Вот что я вам предложу. И зверушек заодно поглядите, забавные такие зверушки. Вот я сейчас». Он шаркающей походкой приблизился к буфету и выдвинул какой-то ящичек. «Вот тебе, Сафрон, билетик на завтра. День воскресный, народу у нас в цирке будет тьма, весьма удобно». Ложкин ухмыльнулся и взял билет. «Ох, и дока же ты, старый хрен!» — снисходительно сказал он. «Хитрости в тебе! На 100 человек припасено, ей-богу! Вот только дрейфить стал!» Папаша и Пит переглянулись. «Вот теперь, Сафрон, будет аминь!» — сказал Пит. «Отправляйся!» Когда Ложкин ушел, он выразительно посмотрел на старика и сказал: «Ну что ж, папаша, пройдемся и мы. Разыскать мне надо в Москве матушку мою, если, не дай бог, жива она еще». «Это как же понять?» «А так, что не всякая матушка нужна бывает», — многозначительно ответил Пит. «Иной раз, папаша, лучше и не иметь таких свидетелей. Ну а если уж жива, то придется разыскать и кое-какие справочки о самом себе навести». «Что ж, можно, почтеннейший», — согласился старик. «Ох, чуть не забыл», — вдруг воскликнул он. Переложить надо, непременно переложить.